Бессонная ночь. Мераб Гурамишвили проснулся перед рассветом. Настроение у князя было плохое. Дурной он видел сон. Странно, он не помнил сна, но был убежден, что снилось что-то дурное. «Леонтий!» — охрипшим голосом крикнул Мераб. Леонтий Сагинадзе, мальчик на побегушках, спал в соседней комнате. Старый господин ложился поздно. Мальчик засыпал только тогда, когда засыпал барин. Целые дни Леонтий проводил на ногах. И как только клал голову на подушку, забывался мертвым сном. В последнее время князь проводил беспокойные ночи. Ворочился, с кем-то спорил, грозил, ругался. Порой от его крика в отдаленном помещении просыпалась прислуга. Единственным человеком, кого не будил тревожный сон господина, и был Леонтий, младший сын крепостного Ивана Сагинадзе. Леонтий накрывался с головой, и ничто уже не беспокоило его на этом свете. Но бывало все же, что он лишь притворялся спящим и нарочно не отзывался на зов господина. Надоели ему странности Мераба Гурамишвили. Сейчас Леонтий действительно не слышал крика. Сладкий сон держал его в своих объятиях. «Леонтий!» Загремел вышедший из терпения Мераб и попытался сесть. Но почувствовал такую боль во всем теле, что отказался от этого намерения. Заныли суставы, стала тяжелая голова, зашумела в висках. «Ой, плохо», — подумал Мераб. Он лежал, не двигаясь. В комнате темно, сквозь щель ставен не проникает даже бледный луч рассвета. «Наверное, не скоро рассвечет», — с тоской подумал Мераб, закрыл глаза и постарался заснуть. Напрасно. Сон не шел к нему. Внезапно Мераб разозлился. «Я, князь Гурамишвили, столько времени зову на помощь, и во всем доме нет ни души, которая отозвалась бы на мой зов». Он вспомнил, что в изголовье на треножке стоит кувшин с водой. В темноте с закрытыми глазами нащупал кувшин, сделал несколько глотков и, размахнувшись, запустил им в стену. Услышав шум, Леонтий проснулся. Влетел в комнату, зажег свечу. «Что случилось, господин?» Напуганный мальчик тер глаза. «Мераб». Лежал, скрестив руки на груди, и тяжело дышал. «Где ты пропадаешь столько времени, сукин сын?» Князь Мераб был строг. Другое дело его племянник Давид Гурамишвили. «После моей смерти крепостные тебя с твоим мягким характером и слушаться не станут», — порой говорил дядя племяннику. А тот, улыбаясь, отвечал, что ему нечего опасаться. Дядя Мераб бессмертен. Он полностью доверил дяде ведение своих дел, и Мераб, у которого никого ближе Давида не было, с охотой занимался хозяйством. Мераб Гурамишвили был хорошим хозяином, и это благотворно сказалось на делах Давида. Он скоро стал на ноги, окреп. Мераб был строг, но справедлив. Силу и справедливость его ощущали не только крепостные, но и соседи. Они относились к нему с уважением и побаивались его гнева. Боялся барина и Леонтий. Вот почему он стоял в углу комнаты, замерев от страха. «Который час?» — спросил Мераб. Леонтий оживился, понял. Барин удовольствовался тем, что назвал его сукиным сыном, и теперь другого наказания не ожидалось. Он открыл двери и выглянул во двор. долго рассматривал небо, наконец захлопнул дверь и доложил барину. Только-только за полночь перевалило. Простонал Мераб. Леонтий не понял, от чего стонал барин. То ли у него что-то болит, то ли от того, что до утра еще долго. Князь часто просыпался среди ночи, будил всех. И сейчас Леонтия это не удивило. Когда на барина, повидавшего за свою долгую жизнь многое, наваливалась бессонница, он не терпел одиночества и звал человека, с которым мог бы поговорить. Первой жертвой его бессонницы был Леонтий. Мальчик смирился со своей судьбой и вслух ни разу не выразил недовольства. «Садись», — приказал барин. Леонтий принес стул и сел в изголовье. Мераб уставился в потолок, словно пересчитывал балки. «Откуда ты родом, парень?» — спросил он мальчика. «Из Грузии?» «Из какой местности?» «Из Картли?» «Ни о Грузии, ни о Картли Леонтий никакого представления не имел. Он родился в Москве. Тогда его родители Иван и Пело Сагинадзе были слугами царя Вахтанга. Затем Ивана Сагинадзе с семьей передали новому барину Гурамишвили. Леонтий был шустрым и сообразительным ребенком. Князю он понравился, и тот оставил его при себе. Для Леонтия князь был не только барином, но и наставником. Он читал мальчику Витязя в тигровой шкуре и заставлял учить наизусть отрывки из поэмы, знакомил с грузинскими обычаями, учил законам грузинского стола. А все это, по мнению старого господина, знать было нужно для того, чтобы человек помнил, кто он и откуда родом. Вот почему диалоги, подобные этому, нередко происходили между барином и слугой. «А какой город является столицей Грузии?» «Тбилиси». «А в древние времена?» «Цхета». «А как называется твое родное село?» «Сагурам». Не задумываясь, отвечал юный слуга своему барину. И тогда Мерабом овладевала смертная тоска. Мцхета, Сагураму, Арагви, Задазени, Господи! Сколько уже времени он не был там. На миг бы взглянуть, пройтись, а потом и помирать можно. А какая твоя заветная мечта? Вернуться в Грузию, родить за ее благополучие и процветание. А пока мы находимся здесь, на чужой земле, не терять грузинских обычаев и не забывать свой язык. Сладкий грузинский язык, подхватывал мальчик. Всегда, как только Леонтий произносил эти слова, Мераб не мог удержаться от улыбки. Растроганный, необычно нежно, он произносил: «Да, сынок, да». Но сейчас он не говорил этого. Не то было настроение. Князь закрыл глаза и предался своим мыслям. Леонтий молча сидел рядом. «Принеси книгу Руставели», — приказал Мераб, не открывая глаз. Леонтий вскочил и бегом принес книгу. Эту книгу в позолоченном переплете великий Вахтанг подарил Давиду, племяннику Мераба. А как любил царь, царство ему небесное, Давида. И Мираб берег Давида, как зеницу ока. Но вот уже сколько времени он воюет с турками, а князь не слышит о нем ни плохого, ни хорошего. Недавно один миргородский казак с войны вернулся без рук. Рассказал князю, что Давид жив-здоров. Это хорошо. Но война ведь не веселая пирушка с друзьями. Каждую минуту может случиться несчастье. Это Мираб прекрасно знает. Разве сосчитаешь, сколько воин пережил старый Гурамишвили? Турки, персы, лезгины. С ними воевал Мираб. Всегда с честью выполнял свой долг. И все же ему пришлось покинуть родину. Обосноваться здесь, в заброшенном уголке Малороссии. Слава Богу, что хоть Давид у него остался, любимый племянник. Мог бы и вовсе коротать свои последние дни в одиночестве. Ничего не поделаешь. Такова судьба. Что проповедует великий Руставели? Что припрячешь, что погубишь, что раздашь, вернется снова. Скороговоркой ответил Леонтий. А еще... Муж в беде стоять обязан неприступную стеною. А еще... Кто друзей себе не ищет, тот враждует сам с собою. Еще... Из норы сердечным словом можно вызвать и змею. Еще... Верный друг не бросит друга, если тот попал в беду. Это еще... Продолжалось бы долго. Но сегодня Мираб почему-то изменил своему обычаю. Полистал книгу, беззвучно почитал, шевеля губами, захлопнул ее, взглянул на Леонтия. У мальчика волосы растрепаны. На стуле сидит, согнувшись. Ты замерз? Нет. Спать хочешь? Нет, господин. И холодно ему было, и спать хотелось. Но он знал, что признаться в этом значит обидеть барина. Кто такой был Руставели? Великий грузинский поэт. А кто после Руставели самый великий поэт грузин? Наш владыка Давид Гурамишвили. Воскликнул мальчик, вскочил со стула, упал на колени и, обратившись взором к иконе Иисуса Христа, с упованием перекрестился. «Боже милостивый, помоги ему! Верни нам живым и здоровым!» Леонтий знает, что в этот момент князь всегда смотрит на него очень внимательно. И если хоть в одном слове, хоть в одном движении заметит фальшь, спустит шкуру. Но и на этот раз князь был доволен. Усы раздвинулись в улыбке. Он провел по ним рукой. «А ну-ка, прочти мне стихи моего любимого племянника, сынок!» Леонтий встал, выпрямился и смело взглянул на господина. Он видел, что у того настроение улучшилось, и он вот-вот отпустит спать. Воодушевленный этим, мальчик вскинул голову, прищурил глаза и начал. «Эту заповедь Давида! Слушай, алчущий познания!» У Леонтия был звонкий голос. Когда Мираб слушал мальчика, он подумывал, что Леонтий мог бы стать прекрасным проповедником. Князь любил священников с приятными голосами. «Человек, лишенный знания, безоружен перед ним!» «Мудрец! Настоящий мудрец Давид. Никто до него не сказал, что неграмотный человек обречен на вечные муки, что что знания нельзя ни украсть, ни отобрать насильно, что неграмотный человек не может пользоваться своим умом. Только знания оживляют ум. Слон без хобота, он грубый, простофиля, полный вздора. Боже мой, сколько надо думать и терзаться, чтобы найти вот это. Слон без хобота. Умный, но неграмотный человек похож на слона без хобота. Такого Мераб еще никогда не слыхал и сомневался, что кто-то мог сказать подобное. А Леонтий все читал, и голос у него становился все слаще и слаще, волнуя сердце. Эта сладость и теплота утешали Мераба. Сон овладевал им. И когда мальчик произнес: «Корень учебы горек, зато плод сладок», Мераб махнул рукой, показал, мол, довольно. «Иди спать». Леонтий дунул на свечу и бесшумно исчез.